Глава 45. Ирма. Я находилась в вакууме, отвратительном, склизком, удушающем. До игры я дошла, с опозданием, бешено бьющимся сердцем и перегаром. Никогда не позволяла себе подобного. Никогда не то что не опаздывала на игру, даже перед тренировками не задерживалась. Сейчас меня с одной стороны ломало от ошибки. Но с другой я смотрела на площадку с отчаянием. Не могла заставить себя пойти на нее. Девочки суетились, бегали, волновались. А мне стало на все плевать. Что там говорят про выгорание? Я опоздала, но зато пришла на площадку, переодевшись во всей экипировке. Ваня, посмотрев на меня, ничего не сказал. Вообще. Да и согласна я с ним. Что там говорить? Какой вообще смысл в этом? Уверенно пошла на скамейку. Глаз не могла поднять на то, что творилось на площадке. Хотелось зажать уши. Хотелось, чтобы они все исчезли со своим скрипом и свистками. Кто не сталкивался с волейболом, тот не понимает этих родных моему сердцу звуков. Когда ты, даже не глядя, понимаешь, что происходит. Это больше меня. Это в крови. Вот Катя тупит. Что с ней такое? Уже третий розыгрыш лажает. Меня же там нет. Команда не может лишиться еще одного лидера. Она должна взять все на себя. Я себя погубила. Но Амарова-то куда? Ей никто не станет запрещать играть в вышке. Так пусть и докажет, что достойна этого. Тем более, реально достойна. Нервно теребила волосы и запускала руки в голову. Жевала губы и нервничала. Как это происходит? Почему так случается? Еще один свисток отозвался спазмом. Как они вообще сидят на замене? Я всю жизнь стояла в основном составе от начала до финального сигнала судьи. Никогда не сидела на замене. Считала тех, кто жопами протирает лавку, неудачницами. А сегодня рухнула сюда с высоты собственной гордыни. Как так можно? Моя голова была полна вопросов, а ноги сами дергались в ответ на каждый скрип кроссовок со стороны площадки. Словно здесь мы были наедине. Я и игра. Я и пресловутый волейбол, что всего лишь эфемерное понятие. Вид спорта, что представлен на Олимпийских играх. Почему меня так штырит? Почему я не могу зажать уши и хочу сидеть здесь? Я же должна его ненавидеть. Мне спорт жизнь сломал. Хотя какой он? Волейбол никому ничего не должен. Его вообще нет. Дура! Ты сама своими решениями все испоганила. Тем не менее, внутри все рвалось в клочья. Как же это неправильно! Схватила голову руками и замотала в разные стороны. Прекратить эту боль, эти мысли и эти чувства. Я же мертва. Я же сдохла вчера. Поражение выстрелом в голову. Мне был нанесен непоправимый ущерб. От такого не встают, не идут вперед. Невозможно оклематься от подобного промаха. Тем не менее, я сжимала пальцы на ногах. Вздрагивала от свистков судьи и едва ли не плакала, когда Катя села на скамейку и вышла Маргоша. «Это-то куда?» Мне хотелось орать на Ваню. Хотелось врезать ему за тупость. У нее же уже месяц четвертый. Токсикоз. Ей нельзя играть в таком состоянии. Он тупой или как? Почему он ее выпустил? Постепенно фокус сместился. Я чувствовала внутри протест. Желание взять все в свои руки. Но имела ли я после случившегося на это право? Маргоша как-то сказала, что если бы не мама, то она бы не стояла на площадке. Волейбол она любит, но не до такой степени. Но так как мать видела в ней чемпионку, то девушке приходилось мириться, работать и посвящать себя спорту. Я же пустым взглядом уставилась на площадку. Звуки вокруг стали тусклыми. Я смотрела на игру, как на кино со стороны. Кино, в котором меня звали на главную роль, но я отказалась. Сценарий не зашел. Но только все равно сердце было там. Было именно в том месте, которое я еще вчера так ненавидела. Если бы не мама, если бы не обещание ей и ее последняя воля, то я бы осталась в спорте. Впервые за много лет внутри шевельнулось что-то живое, что-то настоящее и искреннее. Конечно, да, спорт был для меня целью, но я всегда его любила. Может быть, без одержимости я бы довольствовалась тем, что есть, а может и нет. Теперь хер узнаешь. Мне стало легко. Я прикрыла глаза и почувствовала, что меня наполняет правда. И заключалась она в том, что я волейболистка. Чемпионка или нет, время покажет. Но самое главное, что это у нас с игрой по любви. Тогда что же я тут расселась? Какого хрена жую сопли? Там Маргоша на площадке, и еще неизвестно, к чему все это приведет. Надо вставать и идти давать пинка Катерине. Только я собиралась встать, как услышала крик. Увидела, как падает Маргарита, хватаясь за живот. Как расплывается кровавое пятно. Не успела.